Глава 38. И снова я думала о том, кто мог убить Илью. Может, Плетнев? Он тоже хотел приобрести контрольный пакет акций. У него были для этого и деньги, и возможности. Но Илья, как директор завода, имел преимущество. Следствие идет медленно. Гусев никуда не торопится. А меня так тяготит неопределенность. В любой момент может получиться, что я из подозреваемой превращусь в обвиняемую. Взяла и позвонила Александру, чтобы просто поговорить. «Неужели соскучилась?» — рассмеялся он. И соскучилась тоже. Легкомысленный тон его слов передался и мне. «Что там, Гусев? Может, слышал, двигается расследование или нет?» «Двигается, не сомневайся. Сергей работает тщательно, неспешно, но эффективно. Прорабатывает все версии». «И главная версия — убийца я, ревнивая жена». «Существует еще и ревнивый муж Алины». «Думаешь, мне от этого легче?» Прижала щекой мобильник к плечу, сварила себе какао, завернулась в плед и забралась с ногами в глубокое кресло. От пустой болтовни в груди разлилось приятное тепло. Или это от какао? Рассказала о совещании, о Плетнёве и Светлане. «Плетнёву невыгодно убивать шефа», — задумчиво произнес Кирсанов. «Слишком много хлопот и риска. Акции делятся между тобой и матерью Ильи. Подозреваю, вы не сможете договориться об их продаже». «Почему?» — искренне удивилась я. «Потому что ты проявила интерес к заводу. Начала разбираться с документами. Было бы неинтересно, продала бы, не задумываясь». «Сама от себя этого не ожидала», — призналась я. «Во мне проснулась не жадность, а желание чего-то нового. Я же ничем подобным раньше не занималась, а тут такая возможность». «Ну да, ты становишься деловой женщиной». В голосе Александра я уловила нотки иронии. «Это плохо?» «Нет, почему? Наверное, хорошо. Для тебя, по крайней мере». «Я же не поменяюсь, если начну разбираться в производстве, в работе завода и в акциях». «Обстоятельства меняют людей». «Не всех». Поставила чашку с недопитым какао на пол. «Возможно, свободного времени у меня будет меньше, но я не собираюсь уходить с головой в бизнес. Я же говорила, хочу усыновить ребенка. И я буду много времени посвящать ему. Ребенок — это главное. Кстати, выяснила, что полная семья для усыновления совсем не обязательно». «Прекрасно. Ты собираешься взять мальчика?» «Пока не решила. Мне это не важно. Думаю, когда я увижу малыша, то пойму, что нужна именно ему. Глупость?» «Нет, наверное, так и должно быть. Не знаю, но мне кажется, ты права. И все правильно. Неважно, мальчик, девочка. Главное — найти родственную душу». «Как же это сложно», — вздохнула я. «Не то слово «как». Я почувствовала, что Кирсанов улыбается. «И что ты смеешься? Это и правда очень сложно». Сделала вид, что обиделась. «Я не смеюсь». Голос у него был веселый. «Но согласен, это сложно. Вот я тоже ищу родственную душу». «Ты... Да у тебя на это времени нет, ты весь в работе». Теперь улыбалась я. Мне хотелось, чтобы он возразил. «Ради родственной души работу можно отодвинуть на второй план. На конец октября я уже запланировал себе отгулы. Мы же поедем к Кириллу на несколько дней, а то вдруг ночь будет пасмурная или вообще дождливая». «Какой ты продуманный. Знаешь, возможно, я все-таки продам акции Плетнёву. Вот сижу и ломаю над этим голову. Мысли перескакивают с одного на другое, но ничего с этим поделать не могу. Пытаюсь объять необъятное. Продавать, не продавать, нужны мне лишние проблемы, хлопоты и головная боль. И деньги мне скоро понадобятся. Короче, я в полном раздрае». Глубоко вздохнула и допила какао. «Тебе торопиться некуда. Съездим, посмотрим на звездный дождь. Посидим в темноте, наслаждаясь запахом осени. Голова проветрится, и мозги заработают как часы». Эх, если бы все было так просто. Я повертела в руках пустую чашку. Я тебя отвлекла своими проблемами. Отчего? Сегодня вечером я бездельничаю. Я тоже. Может, прогуляемся? Не слишком уверенно предложил Кирсанов. Погода отличная. Просто погуляем. Поспешно добавил он. Можно. Посмотрела я в окно. Солнце только-только начало клониться к горизонту. Позолотило редкие облака, висящие в небесной лазури. Деревья стояли яркие, нарядные. Озорник-ветер не шевелил листву. «Пойдем в городской парк. Покормим белок», — выдвинула я встречное предложение. Через час мы уже гуляли по парку. Прохладный воздух бодрил, заходящее солнце слепило глаза. Белки ловко спускались с деревьев, хватали крохотными лапками орешки и стремглав уносились вверх, прячась в сплетении веток. «Я рад, что ты согласилась пройтись». Александр подал мне несколько орешков. «Я скучал». «Так мы виделись позавчера», — напомнила я и не смогла сдержать улыбку. «Все равно скучал». «И я тоже», — взяла его под руку. «Очень. Я легкомысленная и глупая». Подавила вздох и ждала, что он станет возражать. «Ты очень серьезная женщина, ответственная, правильная и очень умная». «Звучит скучно», — подытожила я. «А еще ты очень красивая, решительная и смелая. Не каждая решилась бы отомстить за себя бандиту». Отомстила и сразу же раскаялась. Не хочу становиться такой же, как этот ублюдок. «Вот поэтому ты и необыкновенная». Ладонь Кирсанова легла на мою руку. «Да ты замерзла, пальцы ледяные». «У меня всегда руки холодные». Хотелось, чтобы его рука как можно дольше грела мои пальцы. В отличие от головы, сейчас в ней пылает огонь и полный беспорядок. «Тебе просто нужно время, чтобы совсем разобраться». Александр взял мои ладони в свои, поднес к губам и согрел дыханием. Сердце приятно щемило, голова туманилась. Мне бы понять, как вести себя дальше, чтобы больше не наступить на грабли. «Грабли — твое замужество?» «Оно. Я потеряла веру в людей вообще, и в мужчин в частности. С такими мыслями жить нельзя, легко озлобиться на весь белый свет. Хорошо, что ты вытащил меня погулять. Темные мысли уходят. Правда, светлые их место занять не спешат», — рассмеялась я. «Звони мне в любое время. Уж то-что, а погулять с тобой я всегда время найду. Тем более, если это тебе помогает», — поспешил добавить Кирсанов.